Глава 23. Свадьба. Искусство дипломатии — это везение, благодаря которому вы узнаете больше секретов противника, чем он ваших. Всегда действуй с позиции силы, таковы были принципы Шрюда, и верите, был веренным. Ты должен найти Августа. Он — единственная надежда, верите. Мы сидели в предрассветных сумерках на склоне горы над дворцом. Мы не ушли далеко. Склон был крутым, а я слишком слабым, чтобы идти. Я начинал подозревать, что удар Регала пришелся как раз по сломанным Галином ребрам. Каждый вздох пронзал меня болью. От яда Регала на меня снова и снова накатывали приступы дрожи, и мои ноги сгибались часто и непредсказуемо. Я не мог стоять без помощи Барича, потому что ноги отказывались мне служить. Я не мог даже схватиться за ствол дерева и сохранять вертикальное положение. В руках не было силы. Вокруг нас в предрассветном лесу перекликались птицы, белки собирали запасы на зиму, стрекотали бесчисленные насекомые. Трудно было среди всей этой жизни думать о том, какая из неприятностей останется со мной навсегда. Неужели дни и силы моей юности уже потрачены, и мне ничего не осталось, кроме дрожи и слабости? Я пытался не думать об этом, чтобы сосредоточиться на деле, на серьезных проблемах, стоящих перед шестью герцогствами. Я заставил себя успокоиться, как учил Чейт. Вокруг нас возвышались прекрасные огромные деревья, навевавшие покой даже на меня. Я понимал, почему Эйот не хотел рубить их. Иголки под ногами были мягкими, аромат удивительно приятным. Я хотел бы просто лечь и заснуть, как Востронос рядом со мной. Наши боли все еще были смешаны, но Востронос, по крайней мере, мог бежать от них в сон. «С чего ты взял, что Август поможет нам?» — спросил Барич. «Даже если бы я мог притащить его сюда». Я заставил свои мысли вернуться к нашей проблеме. «Я не думаю, что он вовлечен во все это. Скорее всего, Август все еще верен королю». Я рассказал Баричу все, что знал, так же, как и мои осторожные выводы. Он не был таким человеком, которого могли бы убедить призрачные голоса, подслушанные во сне. Так что я не мог сказать ему, что Галин не предполагает убить Августа, а значит, мальчик, вероятно, не знает об их заговоре. Я все еще сам не очень понимал, что именно пережил. Регал не владел силой. Даже если бы владел, то как бы я мог услышать разговор посредством силы между двумя другими людьми? Нет, это должна была быть какая-то иная магия, изобретенная Галином. Был ли он способен к такой сильной магии? Я не знал. Я так многого не знал. Я заставил себя не думать об этом. На данный момент это подходит к имеющимся у меня фактам лучше, чем любое другое предположение, которое могло у меня возникнуть. «Если он предан королю, и у него нет никаких подозрений относительно Регала, то он предан и Регалу», — заметил Барич, словно разговаривал со слабоумным. «Значит, мы должны каким-то образом заставить его. Верите, надо предупредить». «Конечно. Я просто войду, поднесу нож к спине Августа и выведу его оттуда, и никто нас не побеспокоит». Я мучительно искал выход. «Подкупи кого-нибудь, чтобы выманить его сюда, а потом схвати его». «Даже если я найду кого-то, кого можно подкупить, чем мы заплатим?» «У меня есть это!» Я коснулся серьги в ухе. Барич посмотрел на нее и почти подпрыгнул. «Где ты ее взял?» «Пейшенс мне дала. Перед самым отъездом». «Она не имела права». И потом тише. «Я думал, эта серьга отправилась с ним в могилу». Я молча ждал. Барич смотрел в сторону. «Она принадлежала твоему отцу. Я дал ее ему», — сказал он тихо. «Почему?» «Потому что мне так захотелось, конечно». Он закрыл тему. Я протянул руку и начал расстегивать замочек. «Нет», — резко сказал он, — «это не такая вещь, чтобы тратить ее на подкуп. И все равно этих чьюрда нельзя подкупить. Я знал, что в этом он прав. Я пытался придумать что-нибудь еще, солнце поднималось. Утро, когда Галин будет действовать. Может быть, он уже действует. Хотел бы я знать, что происходит во дворце внизу. Знают ли они, что я сбежал? Готовится ли Кетрикин к тому, чтобы принести обеты человеку, которого будет ненавидеть? Мертвы ли уже Северенс и Роуд? Если нет, могу ли я обратить их против Регала, предупредив? «Кто-то идет!» Барич прижался к скале. Я лег, готовый ко всему. У меня не было сил для физической борьбы. «Ты знаешь ее?» — выдохнул Барич. Я повернул голову. Джонки шла вслед за маленькой собачкой, которая уже никогда не влезет на дерево для Руриска. «Сестра короля!» Я не трудился говорить шепотом. Она несла одну из моих ночных рубашек, и мгновением позже крошечная собачка уже весело прыгала вокруг нас. Песик игриво подбежал к востроносу, но старый пес только скорбно посмотрел на него. Через мгновение Джонки подошла к нам. «Ты должен вернуться», — сказала она без лишних слов. «И поторопись». «Довольно трудно торопиться», — сказал я ей, — «когда торопишься навстречу смерти». Я смотрел ей за спину в ожидании других чьюрда. Барич встал надо мной, готовый защищаться. «Тебе не грозит смерть», — спокойно обещала она мне. «Кетрикин простила тебя. Я с прошлой ночи уговаривала ее и только недавно убедила. Она воззвала к родовому праву, чтобы простить род за вред, причиненный роду. По нашему закону, если род прощает род, никто другой не может поступить иначе. Ваш Регал пытался отговорить ее, но только рассердил. Пока я здесь, в этом дворце, я по-прежнему могу взывать к закону горцев», — сказала она. Король Эйот согласился. Не потому, что он не скорбит о Руриске, но потому, что сила и мудрость закона в Джампе уважаема всеми. Так что ты должен вернуться назад. Я задумался. «А вы простили меня?» «Нет», — фыркнула она. «Я не простила убийцу моего племянника. Но я не могу простить тебя за то, чего ты не делал. Я не верю, что ты стал бы пить вино, которое сам отравил. Даже немного. Те из нас, кто лучше всех знает об опасностях ядов, меньше всех хотят искушать судьбу. Ты мог бы просто притвориться, что пьешь, и совсем не говорить о яде. Нет, это было сделано кем-то, кто считает себя очень хитрым, а остальных — очень глупыми». Я скорее ощутил, чем увидел, что Барич немного расслабился. Но я не мог полностью успокоиться. «Почему Кетрикин не может просто простить меня и позволить мне уйти? Почему я должен возвращаться?» «Сейчас не время для разговоров», — зашипела Джонки, и это было самое близкое к ярости состояние, которое мне удалось увидеть у чьюрда. «Я должна тратить месяцы и годы, чтобы научить тебя всему, что знаю о равновесии? Для тяги — толчок, для дыхания — вздох. Думаешь, никто не чувствует движения сил? Именно сейчас принцесса должна смириться с тем, что ее обменивают как корову. Но моя племянница не приз в игре в кости. Кто бы ни убил моего племянника, он совершенно точно хотел, чтобы ты тоже умер. Должна ли я позволить ему выиграть этот кон? Думаю, нет. Я не знаю, кому я желаю победы. Пока я не узнаю этого, я не позволю устранить ни одного игрока». «Эту логику я понимаю», — одобрительно сказал Барич. Он встал и внезапно поставил меня на ноги. Мир тревожно качнулся. Джонки подошла, чтобы подставить плечо под мою другую руку. Они шли, а мои ноги волочились по земле, как у марионетки. Востронос тяжело встал и побрел следом за нами. И так мы вернулись во дворец в Джампе. Барич и Джонки отвели меня прямо через собравшуюся толпу, через сад и дворец, к моей комнате. Я не вызвал почти никакого интереса. Я был просто иностранец, который выпил много вина и накурился прошлой ночью. Люди были слишком заняты поисками хороших мест, с которых видны помосты, чтобы беспокоиться обо мне. Не было и намека на скорбь. Так что я решил, что о смерти Руриска еще не сообщили. Когда мы, наконец, вошли в мою комнату, спокойное лицо Джонки потемнело. «Я этого не делала. Я только взяла ночную рубашку, чтобы дать понюхать Рути». Это был беспорядок в моей комнате. Кто-то грубо перерыл мои вещи. Джонки немедленно принялась приводить все в порядок, и через мгновение Барич присоединился к ней. Я сидел на стуле и пытался осмыслить ситуацию. Никем не замеченный Востронос свернулся в углу. Я бездумно успокоил его. Барич немедленно посмотрел на меня, а потом на скорбную собаку, и отвел глаза. Когда Джонки ушла, чтобы принести мне свежей воды и еды, я спросил Барича: «Ты нашел маленький деревянный сундучок с резными желудями?» Он покачал головой. «Значит, они взяли мой запас ядов. Я собирался приготовить еще один кинжал или хотя бы порошок, чтобы использовать его при случае. Барич не сможет все время быть рядом со мной, чтобы защищать меня. А я уж, конечно, не смогу защититься сам или убежать в моем теперешнем состоянии. Но яды исчезли. Остается надеяться, что они мне не потребуются. Я подозревал, что это Роуд был здесь, и подумал, не стало ли это последним поручением его жизни». Джонки вернулась с водой и едой, потом, извинившись, ушла. Барич и я умылись, а затем с некоторой помощью мне удалось переодеться в чистую, хотя и простую одежду. Барич съел яблоко. Мой желудок сжимался при одной мысли о еде, но я выпил холодной воды из колодца, которую принесла мне Джонки. Заставить мышцы горла сделать глоток все еще было нелегко, и я чувствовал, как вода неприятно плещется внутри меня, но я подозревал, что это принесет пользу. Я ощущал, как проходят драгоценные мгновения, и думал, когда же Гален сделает ход. Занавеска скользнула в сторону. Я поднял глаза, ожидая, что это снова Джонки, но вошел Август на волне презрения. Он немедленно заговорил, спеша выполнить поручение и уйти. «Я пришел сюда не по собственной воле. Я пришел по требованию наследника Верити, чтобы сказать за него эти слова. Вот его послание в точности. Он несказанно огорчен тем...» «Ты связывался с ним при помощи силы? Сегодня? С ним все хорошо?» Август вскипел от моего вопроса. «Вряд ли с ним все хорошо. Он сверх всякой меры огорчен смертью Руриска и твоим предательством. Он требует, чтобы ты брал силу у тех, кто верен тебе, потому что она потребуется, чтобы предстать перед ним». «Это все?» — спросил я. «От наследника верите все. Принц Регал требует, чтобы ты прислуживал ему и быстро, потому что до церемонии осталось всего несколько часов, и он должен быть одет подобающим образом. А твой яд, без сомнения предназначенный Регалу, отравил несчастных Северинца и Роуда. Теперь Регалу придется обходиться необученным камердинером. Из-за этого ему понадобится больше времени, чтобы одеться, так что не заставляй его ждать. Он в парильне, пытается восстановиться. Там ты его и найдешь». «Какая трагедия! Необученный камердинер!» — ядовито заметил Барич. Август раздулся, как жаба. «Вряд ли это смешно! Разве ты не потерял Коба из-за этого мерзавца? Как ты можешь помогать ему?» «Если твое невежество не защищает тебя, Август, я мог бы его рассеять». Барич угрожающе встал. «Тебе тоже придется отвечать», — предупредил его Август, отступая. «Я должен сказать тебе, Барич, наследник Верити знает, что ты пытался помочь бастарду бежать, прислуживая ему, как будто твой король он, а не Верити. Тебя будут судить». «Так сказал Верити?» — заинтересовался Барич. «Да, он сказал, что ты некогда был лучшим из людей короля для Чивола, но, по-видимому, забыл, как помогать тем, кто верно служит престолу. Вспомни это. Просит он тебя и заверяет, что будет в великом гневе, если ты не вернешься, чтобы предстать перед ним и получить все, чего заслуживают твои деяния». «Я помню это слишком хорошо. Я приведу Фитца к Регалу». «Сейчас?» «Как только он поест». Август свирепо посмотрел на него и вышел. Занавесами нельзя хлопнуть, как дверью, но он попытался. «Я не могу есть, Барич», — сказал я. «Я знаю, но нам нужно время». Я обратил внимание на то, как Верити выбирал слова. и нашел в них больше, чем Август. А ты?» Я кивнул, чувствуя себя разбитым. «Я тоже понял, но я не могу». «Ты уверен?» «Верите так не считает, а он разбирается в таких вещах. И ты сказал мне, что именно поэтому коп пытался убить меня. Они подозревали, что ты тянешь мою силу. Так что Галин тоже верит, что ты можешь сделать это». Барич подошел ко мне и с трудом опустился на одно колено. Его больная нога неловко вытянулась. Он взял мою слабую руку и положил ее себе на плечо. «Я был человеком короля для Чивола. Верите знал это. Ты понимаешь, у меня самого нет силы. Но Чивол дал мне понять, что для такого заимствования энергии это не так важно, как дружба между нами. У меня есть энергия, и несколько раз, когда она была ему нужна, я охотно отдавал ее. Так что я выдерживал это прежде в худших ситуациях. Попробуй, мальчик. Если мы потерпим поражение, так тому и быть. Но, по крайней мере, стоит попытаться». «Я не знаю, как. Я не владею силой. И уж, конечно, я не знаю, как брать для этого чью-то энергию. И даже если бы я сделал это, я мог бы убить тебя». «Если у тебя получится, наш король может остаться в живых. Вот чему я присягал. А ты...» У него это все выходило так просто. Я попробовал. Я раскрыл свое сознание. Я тянулся к Верити, и я пытался, не имея никакого представления, как это сделать, взять энергию у Барича. Но я слышал только щебетание птиц за стенами дворца. А плечо Барича было всего лишь местом, где лежала моя рука. Я открыл глаза. Мне не надо было говорить ему, что ничего не вышло. Он знал. Барич тяжело вздохнул. «Что ж, пожалуй, я отведу тебя к Регалу. Если мы не пойдем, нам придется вечно гадать, чего же он хотел». Барич не улыбнулся. «У тебя настроение обреченного», — сказал он. «Ты говоришь скорее как шут, чем как ты сам». «Шут разговаривает с тобой?» — удивленно спросил я. «Иногда», — сказал он и взял меня под руку, чтобы помочь встать. «Кажется, чем ближе я подхожу к смерти, — сказал я, — тем смешнее все мне кажется». «Тебе может быть», — сказал он сердито. «Интересно, чего он хочет?» «Торговаться. Ничего другого быть не может. А если он хочет торговаться, мы, возможно, сможем что-нибудь выгадать». «Ты говоришь так, как будто Регал следует здравому смыслу. Я никогда этого за ним не замечал. Я всегда ненавидел дворцовые интриги», — добавил Барич. «По мне лучше чистить стойло». Он снова поднял меня на ноги. «Если я когда-нибудь задумывался о том, как действует мертвый корень на своих жертв, то теперь я знал с определенностью. Я не боялся, что умру от него, но не знал, сколько жизни он мне оставит. Ноги мои дрожали, руки утратили силу. Время от времени я чувствовал судороги во всем теле. Мое дыхание и работа сердца были непредсказуемыми. Мне хотелось перестать шевелиться, чтобы прислушаться к телу и решить, какой вред был ему нанесен. Но Барич терпеливо вел меня, и Востронос плелся за нами. Я никогда не был раньше в парильнях, но Барич был. В отдельном здании тюльпани находился бурлящий горячий источник, который использовали как ванну. Рядом с ним стоял Чьюрда. Я узнал в нем того, кто нес факел предыдущей ночью. Если он и подумал что-то о моем появлении, то не показал этого. Он отступил в сторону, как бы ожидая нас, и Барич по ступенькам втащил меня к дверям. Клубы пара туманили воздух, неся с собой запах минеральной воды. Мы прошли мимо одной или двух каменных скамеек. Барич осторожно шел по гладкому, выложенному плитками полу. Мы приближались к источнику пара. Вода бурлила в центральном источнике, вокруг которого были возведены кирпичные стены. Желоба соединяли его с другими, меньшими ваннами, температура воды в которых различалась в зависимости от длины каналов и глубины самих ванн. Пары, шум падающей воды наполняли воздух. Мне это не показалось приятным. Мне уже становилось трудно дышать. Глаза мои привыкли к туману, и я увидел Регала, лежавшего в одной из больших ванн. При нашем приближении он посмотрел наверх. «Ах!» — он сиял довольством. «Август сказал мне, что барич приведет тебя. Хорошо. Полагаю, ты знаешь, что принцесса простила тебе убийство своего брата. И, сделав это, она избавила тебя от правосудия, по крайней мере, в этом месте. Мне это кажется напрасной тратой времени, но местные обычаи следует уважать. Она сказала, что теперь считает тебя частью своей родовой группы, и поэтому теперь я должен обращаться с тобой как с родственником. Она не может понять, что ты не был рожден в законном союзе, и поэтому не имеешь никаких родовых прав». «А, ладно. Может быть, ты отпустишь барича и присоединишься ко мне в источнике? Это поможет тебе. Ты выглядишь не очень хорошо, когда висишь, как рубашка на бельевой веревке». Он говорил так сердечно, словно и не подозревал, как я его ненавижу. «Что ты хотел сказать мне, Регал?» — спросил я без всякого выражения. «Почему ты не отошлешь барича?» — спросил он снова. «Я не настолько глуп?» «С этим можно поспорить, ну да ладно. Тогда я должен отослать его, надо полагать». Пар и шум воды скрыли приближение Чьюрда. Он был выше барича, и его дубина уже двигалась, когда барич повернулся. Если бы он не поддерживал меня, то успел бы увернуться. Барич хотел отвести голову, но дубина ударила его по черепу с ужасным звуком, какой издает топор, вонзающийся в дерево. Барич рухнул навзничь, и я вместе с ним. Упав, я очутился наполовину в одной из маленьких ванн. Вода почти кипела. Я умудрился выкатиться из бассейна, но не смог встать на ноги. Они не повиновались мне. Барич подле меня лежал очень тихо. Я протянул к нему руку, но не смог коснуться его. Регал встал и сделал знак Чьюрда. «Мертв?» Чьюрда, пнув барича ногой, коротко кивнул. «Хорошо». Регал был очень доволен. «Оттащи его назад, за этот глубокий водоем в углу. Потом можешь идти». Мне он сказал. «Вряд ли кто-нибудь придет сюда до конца церемонии. Они слишком заняты поисками удобных мест. А там, в том углу... Что ж, я сомневаюсь, что его найдут раньше тебя». Я не мог ничего ответить. Чьюрда нагнулся и схватил барича за лодыжки. Когда он тащил его, темная щетка волос барича оставляла на плитах кровавый след. Головокружительная смесь ненависти и отчаяния с ядом клубилась в моей крови. Холодная решимость поднялась и утвердилась во мне. Теперь я не мог надеяться выжить, но это не казалось важным. Важно было предупредить Верити и отомстить за барича. У меня не было планов, не было оружия, не было возможностей. Значит, тяни время. Таков был бы совет Чейда. Чем больше времени ты выиграешь для себя, тем выше шанс, что что-нибудь произойдет. Задержать его. Может быть, кто-нибудь придет, чтобы посмотреть, почему принц не одевается к свадьбе. Может быть, кто-нибудь еще захочет воспользоваться парильней до церемонии. Надо занять его. «Принцесса», — начал я. «Это не проблема», — закончил Регал за меня. «Принцесса не прощала барича, только тебя. То, что я сделал с ним, было вполне законно. Он предатель. Он должен был заплатить. А человек, убивший его, очень любил принца Руриска. У него не было никаких возражений по этому поводу». Чьюрда покинул парильни, ни разу не оглянувшись. Мои руки слабо скребли по гладкому каменному полу, но ничего не находили. Все это время Регал деловито вытирался. Когда Чьюрда скрылся, он подошел и встал надо мной. «Разве ты не собираешься звать на помощь?» — спросил он весело. Я набрал в грудь воздуха и отогнал страх. Собрав все презрение, которое было у меня к Регалу, я выплюнул. «Зачем? Кто услышит меня сквозь шум воды?» «Значит, ты бережешь силы. Разумно. Бесцельно, но разумно». Думаете, Кетрикен не узнает, что случилось? Она узнает, что ты пошел в парильни. Это было неразумно в твоем состоянии. Ты поскользнулся над горячей ванной. Какая жалость! Регал, это безумие! Сколько трупов, по-твоему, ты можешь оставить за собой? Как ты объяснишь смерть Барича? Что касается твоего первого вопроса, то очень много. Пока речь идет о людях незначительных. Он наклонился и схватил меня за воротник. Он тащил меня, а я слабо сопротивлялся, рыба, вытащенная из воды. Что же до второго, то ответ будет такой же. Как ты думаешь, кто будет волноваться из-за мертвого конюшева? Ты так озабочен этим плебейским сознанием собственной значимости, что распространяешь это и на своих слуг. Он небрежно швырнул меня на неостывшее тело Барича, распростертое ничком на полу. Кровь растекалась по плитам вокруг его головы и все еще текла из носа. Кровавый пузырь медленно образовался на его губах и лопнул от слабого дыхания. Барич был еще жив. Я подвинулся, чтобы скрыть это от Регала. Если я выживу, у Барича тоже будет шанс. Регал ничего не заметил. Он стащил с меня сапоги и поставил в сторону. «Видишь, бастард», — сказал он, остановившись, чтобы перевести дыхание. «Жестокость создает собственные правила. Так меня учила мать. Человек, который действует, не задумываясь о последствиях, может запугать кого угодно. Веди себя так, словно к тебе нельзя прикоснуться, и никто не посмеет сделать это. Смотри шире. Твоя смерть рассердит некоторых людей, да, но так ли сильно они осерчают, чтобы предпринять действия, которые поставят под угрозу безопасность 6 герцогств? Думаю, нет. Кроме того, твою смерть затмят другие события. Я был бы глупцом, не использовав эти обстоятельства для того, чтобы убрать тебя». Регал был дьявольски спокоен и высокомерен. Я боролся с ним, но он был на удивление силен для той праздной жизни, которую вел. Я чувствовал себя котенком, когда он вытряс меня из рубашки. Он аккуратно сложил мою одежду и положил ее в сторону. «Это сработает. Если бы я предпринял слишком большие усилия, чтобы выглядеть невиновным, люди могли бы подумать, что я озабочен. Тогда они могли бы сами начать присматриваться ко мне. Поэтому я просто не буду ничего знать. Мой человек видел, как вы с Баричем входили сюда после того, как я ушел. А теперь пойду пожаловаться Августу, что ты так и не удосужился поговорить со мной, чтобы я смог простить тебя, как и обещал принцессе Кетрикен. Я устрою суровую выволочку Августу за то, что он не привел тебя лично». Регал огляделся. «Посмотрим. Хорошенький, глубокий да погорячее. Вот здесь». Я схватил его за горло, когда он подтащил меня к краю бассейна, но он легко стряхнул меня. «Прощай, бастард», — сказал он спокойно. «Прости, но мне некогда. Ты сильно задержал меня, а я должен спешить, чтобы одеться, иначе я опоздаю на свадьбу». И он бросил меня в воду. Пруд был глубже моего роста, сделанный так, чтобы вода доходила до шеи высокому чьюрда. Моему неподготовленному телу вода показалась до боли горячей. Это вытеснило воздух из легких, и я пошел ко дну. Я слабо оттолкнулся и умудрился подняться над водой. «Барич!» Но я лишь напрасно истратил дыхание, взывая к тому, кто не мог помочь мне. Вода снова сомкнулась над моей головой. Руки и ноги не хотели работать вместе. Я натолкнулся на стену и ушел в глубину, не успев достигнуть поверхности и набрать хоть немного воздуха. Горячая вода ослабляла мои и без того вялые мышцы. Наверное, я все равно утонул бы, даже если бы воды было всего по колено. Я потерял счет попыткам выплыть к поверхности, чтобы глотнуть воздуха. Гладкая каменная поверхность стен не позволяла мне ни за что ухватиться, а ребра пронзала боль каждый раз, когда мне удавалось сделать глубокий вдох. Силы оставляли меня, и апатия занимала их место. Так горячо, так глубоко. «Утоплен, как щенок», — подумал я, и почувствовал, как тьма смыкается. «Мальчик?» — спросил кто-то, но все потемнело. «Так много воды, такой горячей, такой глубокой. Я больше не мог найти дна, не говоря уж о крае. Я слабо боролся с водой, но сопротивления не было, ни верха, ни низа. Бессмысленно бороться, чтобы оставаться живым внутри своего тела. Нечего больше защищать, так что оставь стены и посмотри, не можешь ли ты оказать королю последнюю услугу». Стены моего мира рухнули, и я помчался вперед, как стрела, наконец-то выпущенная из натянутого лука. Галин был прав. Для силы не существует расстояния, совсем никакого расстояния. Я снова был в оленьем замке и... «Шрюд!» — взвизгнул я в отчаянии. Но мой король был занят другими делами. Он был закрыт и отгорожен от меня, как я не бушевал вокруг него. Здесь помощи нет. Силы покидали меня. Я тонул. Мое тело пропадало. Моя связь с ним была ничтожной. Один последний шанс. «Верите! Верите!» — закричал я. Я нашел его и ударился в него, но не мог найти опоры. Он был где-то в другом месте, открыт кому-то еще, закрыт для меня. «Верите!» — вопил я, утопая в отчаянии. И внезапно, как будто сильные руки подхватили меня в тот момент, когда я взбирался по скользкой скале. Они схватили и держали крепко и втащили меня наверх, когда я готов был соскользнуть. «Чивл?» «Нет, этого не может быть. Это мальчик. Фитц?» «Это ваше воображение, мой принц. Здесь никого нет. Будьте внимательны к тому, что мы сейчас делаем». Галин, спокойный и коварный, как яд, оттолкнул меня в сторону. Я не мог противостоять ему. Он был слишком силен. «Фитц?» Верите теперь спрашивал неуверенно, а я слабел. Не знаю где, но я нашел силы. Что-то поддалось передо мной, и слабость отступила. Я вцепился в Верите, как ястреб в его запястье. Я был там, с ним. Я видел глазами Верите, свежевысланный тростником тронный зал. Книга событий на огромном столе перед ним, открытая для записи о женитьбе Верите. Вокруг него, в лучшей одежде и драгоценностях, несколько наиболее благородных лордов, которые были приглашены засвидетельствовать, что Верите видит обет невесты глазами Августа. И Галин, который, как предполагалось, должен был дать Верите свою энергию, будучи человеком короля, держался несколько позади Верите, собираясь осушить его до дна. И Шрюд в короне и мантии на троне, ни о чем не подозревающий. Его сила сгорела и потускнела из-за неупотребления много лет назад, а он слишком горд, чтобы признать это. Как эхо, я увидел глазами Августа, что Кетрикен, бледная, как восковая свеча, стоит на помосте перед своим народом. Она говорила людям просто и мягко, что прошлой ночью Руриск, наконец, умер от давнего ранения, которое он получил в ледяных полях. Она надеется почтить его память тем, что даст обет наследному принцу шести герцогств, за который он так ратовал. Она повернулась, чтобы посмотреть на Регала. В оленьем замке рука Галина, как когти зверя, впилась в плечо Верите. Я ворвался в его связь с Верите, оттолкнув его в сторону. «Остерегайтесь Галина, Верите! Остерегайтесь предателя, который хочет осушить тебя! Не трогайте его!» Рука Галина сжалась на плече Верите. Внезапно все стало всасывающим водоворотом, осушающим, вытягивающим из Верите жизнь. А в нем уже немного оставалось. Его сила была так велика, потому что позволила Галину так много и так быстро взять у Верите. Самосохранение заставило бы другого человека беречь себя, но Верите беззаботно растрачивал энергию каждый день, чтобы держать красные корабли на расстоянии от своих берегов. Так мало оставалось для этой церемонии, а Галин поглощал и это. И становился все сильнее, я вцепился в Верите, отчаянно сражаясь, чтобы восполнить эту потерю. «Верите!» — кричал я ему. «Мой принц!» Я ощутил быстрый отклик в нем, но в глазах у него темнело. Я услышал встревоженный шум, когда он осел и схватился за стол. Предатель Галин, продолжая держать его, склонился над ним, опустившись на одно колено, и заботливо пробормотал. «Мой принц, с вами все в порядке?» Я бросил свою энергию Верите, резервы, о наличии которых даже не подозревал. Я открылся и выпустил их, как делал Верити, когда работал силой. Я не знал, что могу дать так много. Возьмите все. Я все равно умру. А вы всегда были добры ко мне, когда я был мальчиком. Я слышал эти слова так ясно, как будто произнес их вслух. И я почувствовал, как ломается смертельная связь по мере того, как сила вливается через меня в Верити. Внезапно гнев охватил его, сильный как зверь и очень злой. Рука Верити поднялась, чтобы схватить руку Галина. Он открыл глаза. «Все будет в порядке», — громко сказал он Галину. Он оглядел комнату и снова поднялся на ноги. «Я только беспокоюсь о тебе. Тебя всего колотит. Ты уверен, что справишься? Не следует бросать вызов, когда у тебя недостаточно сил для него. Подумай, что может случиться». Верити улыбнулся, и как садовник вырывает из земли сорняк, вырвал из изменника все, что в нем было. Галин упал, схватившись за грудь. Опустошенная человеческая оболочка. Присутствовавшие бросились помочь ему, но Верити, теперь наполненный силой, поднял глаза к окну и сфокусировал свое сознание. «Август, слушай меня внимательно. Предупреди Регала, что его сводный брат мертв». Верити грохотал, как море, и я чувствовал, что Август сжимается от его силы. Галин был слишком самонадеян. Он предпринял попытку, непосильную для него. Жаль, что бастард королевы не удовольствовался тем положением, которое она предоставила ему. Жаль, что мой младший брат не смог отговорить сводного брата от его бессмысленных притязаний. Галин желал слишком многого. Мой младший брат должен обратить внимание на то, что следует за такой небрежностью. И, Август, будь уверен, что никто не услышит вашего разговора. Немногие знают, что Галин был бастардом королевы и его сводным братом. Я уверен, что Регал не хочет скандала, который запятнал бы его имя или имя его матери. Такие семейные тайны должны хорошо охраняться. И потом с силой, которая бросила Августа на колени, Верити истинно пробился сквозь него, чтобы оказаться перед Кетрикен в ее сознании. Теперь я ощутил его усилие как мягкое. «Я жду тебя, моя будущая королева, и своим именем я клянусь тебе, что не имею никакого отношения к смерти твоего брата. Я ничего не знал о ней, и я скорблю с тобой. Я не хотел бы, чтобы ты ехала ко мне, думая, что его кровь на моих руках». Словно драгоценный камень раскрылся перед Кетрикен, когда Верити обнажил перед ней сердце, чтобы она узнала, что не отдана убийце. Он самоотверженно сделал себя уязвимым для нее, доверяясь ей, чтобы построить между ними большее доверие. Она покачнулась, но устояла. Август потерял сознание, контакт исчез. И потом Верити обратился ко мне. «Назад, назад, Фитц! Это слишком! Ты умрешь! Назад!» «Отпусти!» И как медведь, он отпихнул меня, и я рухнул обратно в свое недвижное, ослепшее тело.